72. Сколько вранья и сколько дерьма. Ну и вот, как и следовало ожидать, трагедия вышла на сцену, и место голосов заняло оружие. Одна газета в Картахене вывела на свою первую полосу заголовок, отлично резюмирующий атмосферу: «Сколько вранья и сколько дерьма». Верно найденный тон текущего состояния дел. Накануне выборов начала 1936 года, на которые левые против своего обыкновения вышли объединенными в рамках так называемого Народного фронта, лидер правых Хиль Роблес заявил: «Единое общество и единая Родина, а того, кто захочет поставить это под сомнение, нужно раздавить». Со своей стороны Ларго Кавальеро, лидер радикального социалистического крыла, высказался еще более эксплицитно и безответственно. «Если победят правые, нам придется вступить в открытую гражданскую войну». Почти 10 из 13 с небольшим миллионов имеющих право голоса, короче, 72%, пришли к урнам. 4,7 миллиона проголосовали за левых и 4,4 миллиона за правых. Небольшая разница. Всего-то 300 тысяч чертовых голосов. Немного, хотя количество депутатских мандатов в соответствии с электоральным законодательством оказалось в два раза большим для кандидатов Народного фронта, и это обстоятельство выплеснуло на улицу радостные толпы их сторонников. Победили левые. Так что теми, кто с не меньшим энтузиазмом решил развязать гражданскую войну, стали другие. И пока Мануэль Асанья принимал поручение сформировать правительство, собираясь реанимировать все социальные и политические реформы, в последнее время обращенные вспять или замороженные, правые ушли в подполье. Крупные банкиры, как, например, Хуан Марч, кто к тому времени уже успел надежно упрятать свои капиталы за границей, выступили, как и положено, с предложением финансировать государственный переворот, а некоторые именитые генералы начали переговоры с правительствами Германии и Италии, чтобы прозондировать почву. Как те отнесутся к опрокидыванию республики? По всей Испании лояльные недовольные военные посматривали друг на друга косо, а упомянутые военачальники и подчиненные им офицеры начали за чашечкой кофе плести заговоры. С каждым днем все громче, даже не скрываясь. Однако правительство не решалось проявлять строгость, опасаясь еще больше раздразнить гусей. Кроме того, как и следовало ожидать, на следующий же день после победы на выборах от единства левых не осталось и следа. Демагогия перемежалась безответственностью и шапкозакидательством. При почти 900 тысячах безработных и голодающих рабочих и крестьян, при экономике, лежащей в руинах, с попрятавшимися капиталами, пребывающей в тревоге средней и мелкой буржуазии, самые дальновидные представители которой, кто мог себе это позволить, забились в щель в ожидании грядущих событий, при взбаламученной улице и сведении взаимных счетов выстрелами на каждом углу, ситуация ухудшалась чрезвычайно быстро. От всего этого сильно несло порохом и кровью. Политик Кальво Сотелло, сменивший Хиль Роблеса в роли главы правых сил, выразился в Кортесах следующим образом: «Когда наступают красные орды, остановить их можно единственным способом – силой государства и сообщением ему военных добродетелей, повиновения, дисциплины и иерархии. Поэтому я взываю к армии». Любой случайный или специально подысканный предлог был хорош. Не хватало только вызывающей детонацию искры, и она вспыхнула 12 июля. В этот день убийцы из числа фалангистов, их лидер Хосе Антонио, сидел в это время в тюрьме, однако его боевые отряды действовали, прикончили лейтенанта Кастильо, известного социалиста и офицера штурмового отряда полиции. Чтобы не остаться в долгу, подчиненные боевые товарищи погибшего похитили и убили Кальво Сотелло, а вот Хиль Роблес им не достался и этой участи избежал. Фотография истерзанного Кальво Сотелло, кусок мяса на столе в морге, потрясла всю Испанию. «Это нападение? Объявление войны!» — с таким заголовком вышла газета «Социалист». И так оно и было. Хотя, если бы не случилось то, что случилось, то сгодилось бы и что-нибудь иное. Когда тебе что выпадет, так не увернешься. А когда прилетает не тебе, так и не поймаешь, как говорят в Мексике. Жребий в те летние дни был уже брошен, военные учения в Марокко послужили отладке механизма переворота, координацией которого из Памплоны при поддержке важных деятелей карлистского движения занимался генерал Эмилио Мола Видаль в сотрудничестве с другими вояками, среди которых и неисправимый заговорщик генерал Сан-Хурхо и генерал Франко, чрезвычайно высоко чтимые армейскими подразделениями из Африки. В канун восстания, намеченного на 17 июля, Мола, человек умный, несгибаемый, хладнокровный, весь в родную маму, составил списки с фамилиями военных, политиков и профсоюзных деятелей, которых следовало арестовать и расстрелять. Планировался молниеносный переворот, который свернет шею республики и установит военную диктатуру. Действовать следует с применением максимальной силы в целях скорейшего сокращения численности противника, писал он своим соратникам-заговорщикам. И никто не ожидал, что этому точечному действию с максимальной степенью насилия предстоит превратиться в жесточайшую войну длительностью в 3 года.